Зима есть, кто живой, я не знаю. У меня всего один враг, и мы с ним, видимо, будем вместе, как Вова и Дима. Сколько накопили мили, сознание расширили, но я хочу просто жить нормально, стабильно. Единственное, чего боится, моя зависимость, когда я у микрофона рэп записываю. Потом, когда он ложится на музло, я чувствую, как внутри меня дрожит это зло. Я хоть убей, не помню, когда все началось, и кто познакомил меня с этим гондоном. Была осень, появилось вещество и понеслось, а чем все закончится, будет известно потом нам. Самому стрёмно, и с тех пор я радуюсь каждой белой точке на фоне черного. Сколько дерьма я уничтожил, я не помню. Точно больше тонны, не, ну а чё нам? Я был в роли заключенного, сложным пациентом. Несколько раз двигал кони конкретно от этого. Некоторые уходили незаметно, опускались в андеграунд на пару метров. Вам не найти на это ответа. Зачем нам это? Жизнь не так великолепна. Послушайте меня, господа эксперты. Занимайтесь лучше школьниками и студентами. Зима, люди замерзают. В подъезде кого-то нашли. Зима, есть кто живой, я не знаю. Даже дети не играют в снежки. Зима, люди замерзают. В подъезде кого-то нашли. Зима, есть кто живой, я не знаю. Даже дети не играют в снежки. Каждый раз, когда с утра открываю глаза, я улыбаюсь и понимаю, я красава. Сколько себя помню, всегда давал по газам и делал так, чтобы ничего не напрягало. Хип-хоп нашел меня сам, читать не было в планах, я просто там плавал. Я лазил по опасным дворам с пацанами, что-то бормотал под нос, что ты из этого оставил? Вроде поправила, игра без правил, палево глобальное, нам это нравилось. Получали кайф от процесса мутки, в ожидании барыги в подъезде круглые сутки, в осенней куртке протусоваться целую зиму, впаривать и выкупать одну и ту же мобилу. По Шурику что-нибудь закину, хотя бы бутер, чтобы силы не покинули и снова мутим. Скорее всего были правы эти люди, которые утверждали, что я не рэпер по сути. Мне подфартило, меня притащили на студию, а остальное заслуга Птахи и Слима. Ладно, мир вам, надеюсь, что вы получаете удовольствие от просмотра фильма. Пока будут силы и стимул, все будет красиво. Gracias, thank you, спасибо. Зима, люди замерзают. В подъезде кого-то нашли. Зима, есть кто живой, я не знаю. Даже дети не играют в снежки. Зима, люди замерзают. В подъезде кого-то нашли. Зима, есть кто живой, я не знаю. Даже дети не играют в снежки.